Эмоции капитана или курс на мечту, Алексей вошел в квартиру, не торопясь снял ботинки и повесил куртку. День был длинным, и он хотел просто поужинать и поговорить с дочерью. Но что-то в тишине дома заставило его насторожиться. Обычно Аленка занималась чем-то в своей комнате, либо читала, либо слушала музыку, но сейчас было странно тихо. «Аленка!» — позвал он, направляясь к ее комнате. Дверь была приоткрыта. Алексей толкнул ее и замер. Аленка сидела на кровати, обхватив колени руками, лицо спрятано, плечи вздрагивают от рыданий. «Аленка, что случилось?» Он подошел и присел рядом. Но она только сильнее сжалась и начала плакать еще громче. «Эй, ты же знаешь, я всегда помогу. Расскажи мне». Ответа не было. Алексей попытался взять ее за руку, но она, словно не замечая его, продолжала плакать, уткнувшись в подушку. Он растерянно взял ее телефон, лежащий на тумбочке, и заметил, что на экране высвечивалось имя Катя. Алексей быстро нажал на номер. Через пару гудков в трубке послышался встревоженный голос. «Аленка, ты как там?» «Это не Аленка, это Алексей», — перебил он. «Что случилось?» Она сидит и рыдает, ничего не говорит. Катя замолчала. Затем, тяжело вздохнув, тихо ответила: «Алексей, это из-за школы шкиперов. Она не прошла аттестацию. Ее отчислили». Алексей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Ему пришлось опереться на спинку кровати, чтобы не упасть. «Что?» Он еле выдавил из себя. «Как это возможно?» Аленка мечтала об этом всю жизнь. Один из преподавателей решил, что она не справится в море. Сказал, что она слишком эмоциональна и не готова к стрессу. Алексей, это был шок для нее. Его руки задрожали, и он прикрыл глаза, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. «Хорошо, Катя». «Спасибо», — сказал он и сбросил вызов. С трудом он повернулся к дочери, присел на корточки и обнял ее. «Аленка, я все узнал. Послушай меня». Она всхлипнула, но все же подняла на него заплаканные глаза. «Это не конец, слышишь? Это всего лишь чья-то глупая ошибка. Я верю в тебя, и мы вместе разберемся с этим». «Ты не понимаешь», — шепотом сказала она. «Это была моя мечта». Алексей сжал ее руку крепче. «Именно поэтому мы ее не бросим. Ты — шкипер, они это еще докажут». Ее рыдания стали тише, и она кивнула. Алексей обнял ее, решив, что завтра первым делом он поговорит с преподавателями и узнает, что можно сделать. Его дочь не заслуживала того, чтобы ее мечта так рушилась. На следующий день Алексей, едва дождавшись утра, отправился в школу шкиперов. Он не мог оставить это так. Аленка была его гордостью, его отражением, и мысль о том, что ее мечту так жестоко разрушили, не давала ему покоя. Он зашел в кабинет директора. Там его встретили строгие лица преподавателей. «Капитан Алексей», — директор встал и протянул руку. «Присаживайтесь». Алексей сел, выпрямившись. «Я здесь, чтобы поговорить об отчислении моей дочери», — начал он. Директор вздохнул. «Вы, конечно, знаете, что море ошибок не прощает. Это не наше личное мнение, это объективная оценка ее подготовки. Она очень эмоциональна, слишком остро реагирует на каждую мелочь. Слезы, замешательство в стрессовой ситуации — все это недопустимо для шкипера». Алексей почувствовал, как эти слова будто вонзаются в его сердце. «Вы же капитан», — продолжил один из преподавателей. «Сами должны понимать». Эти слова были последней каплей. Алексей невольно откинулся на спинку стула. Ему показалось, что ноги подкашиваются, и он с трудом удержался от того, чтобы не потерять сознание. Он вспомнил, как сам, стоя на мостике в бурю, сжимал зубы, чтобы не выдать своих эмоций. «И все же, да, я капитан», — заговорил он медленно, поднимаясь на ноги. Его голос был твердым, но в глазах стояли слезы. «И да, я эмоциональный». Преподаватели удивленно переглянулись. «У меня за плечами две кругосветки», — продолжил он. «Я сталкивался с бурями, пиратами, авариями, когда казалось, что мы не выплывем. И знаете, что меня спасало? Не холодный расчет, а моя эмоциональность. Умение чувствовать каждого члена экипажа, умение слушать, когда сердце подсказывает, что делать. Это не слабость, это сила». Он сделал паузу, чтобы их слова проникли в сознание присутствующих. «Аленка такая же. Да, она плачет, но это не значит, что она слаба. Она учится. Она станет шкипером, каким гордится ее команда». В зале повисло напряженное молчание. Один из преподавателей начал что-то писать на листе, но директор жестом остановил его. «Вы правы, капитан», — медленно произнес он. «Эмоциональность — это не слабость, а черта, которая делает настоящего лидера». Он достал папку с документами и, найдя приказ об отчислении, разорвал его пополам. «Мы дадим вашей дочери еще один шанс». Алексей кивнул, едва скрывая улыбку. «Спасибо». Он вышел из кабинета с чувством, что вновь защитил не только свою дочь, но и ее мечту. Алексей вернулся домой, и первое, что он услышал, это все тот же приглушенный плач Аленки из ее комнаты. Он устал, но внутри его переполняли эмоции. Решение оставить Аленку в школе шкиперов стало для него не просто радостной новостью, это было торжеством ее силы духа и его веры в нее. Он открыл дверь ее комнаты. «Аленка», — тихо позвал он. Дочь подняла на него заплаканные глаза. «Ты остаешься в школе», — сказал он, улыбаясь. Она замерла, будто не поверив услышанному, затем вскочила с кровати и бросилась ему на шею. «Правда, папа. Правда. Ты заслужила это, и они поняли». Аленка разрыдалась, но на этот раз это были слезы радости. Алексей рассмеялся и обнял ее крепче. «Ладно, хватит плакать. Давай праздновать». Они тут же начали готовиться к вечеринке. Алексей решил накрыть большой стол с закусками, десертами и безалкогольными напитками, зная, как Аленка любит клубничный лимонад и пирожные. Аленка позвонила своей лучшей подруге Кате. «Катя, приходи срочно. Мы празднуем». Катя пришла не одна, с ней пришли еще несколько подружек Аленки. Вся компания собралась в комнате, разложив закуски и напитки прямо на кровати, и устроила импровизированную вечеринку в постели. «За Аленку!» Подняла тост Катя, держа бокал с соком. «За нашего будущего шкипера!» Подхватила одна из девочек. Все рассмеялись, Алексей наблюдал за ними из дверного проема, чувствуя, как тепло разливается по его груди. Это была настоящая радость. Музыка, смех, рассказы о веселых моментах в школе — все это создавало атмосферу уюта. Алексей, оставив девочек праздновать, удалился в гостиную, чтобы дать им свободу, но краем уха слышал их веселье. Для Аленки это был важный вечер. Она почувствовала, что ее поддерживают, и снова обрела уверенность в себе. А Алексей был счастлив, что смог защитить мечту своей дочери. Когда Алексей заглянул в комнату Аленки и увидел, как девочки весело болтают, смеются и поднимают бокалы с соком, у него возникла идея. Он вспомнил, что в своей кладовой хранит кое-что, что может стать настоящим сюрпризом для них. Он тихо вышел из комнаты и через пару минут вернулся с большой коробкой, украшенной морским узлом. «Девочки, у меня для вас есть кое-что», — сказал он с загадочной улыбкой, ставя коробку на кровать. Девочки оживились, зашептались между собой, а Аленка удивленно посмотрела на отца. «Пап, что это?» «Это маленький подарок вам всем, чтобы вы чувствовали себя настоящими морячками», — сказал Алексей. Он открыл коробку, и девочки ахнули. Внутри были аккуратно сложены изображением якорей морские и волн, шарфики с маленькие деревянные подвески в виде маяков и штурвалов, а также блокноты с обложками, на которых были изображены корабли, уходящие в закат. «Это вам, чтобы записывать свои мечты и планы, как делают настоящие путешественники», — добавил Алексей. Девочки вскрикнули от радости и тут же начали разбирать подарки. «Спасибо, дядя Алексей!» Раздалось со всех сторон. Каждая из девочек бросилась его обнимать. Алексей смеялся и терпеливо принимал каждую в свои объятия. «Вы заслужили, девчонки!» «Главное, мечтайте и верьте в себя, как это делает Аленка». Аленка, обняв его последней, шепнула: «Спасибо, папа! Ты лучший!» Вечеринка продолжилась с еще большим воодушевлением. Девочки тут же начали писать в свои новые блокноты и примерять шарфики. Алексей, наблюдая за ними, почувствовал гордость и радость. Этот вечер стал для всех незабываемым. Когда девочки разошлись, комната Аленки опустела, но в воздухе все еще витали смех, радость и тепло. Алексей сел на край кровати и обнял Аленку за плечи. Она была уставшая, но счастливая, ее глаза блестели от недавних эмоций. «Ты молодец, дочка», — тихо сказал Алексей, глядя на нее с гордостью. «Папа, это все ты. Если бы не ты, я бы не смогла остаться в школе». «Ты всегда веришь в меня», — ответила она, уткнувшись в его плечо. Алексей погладил ее по голове и посмотрел на комнату. Повсюду лежали подарки, шарфики, блокноты, а на столе стояли недопитые стаканы с соком. Он закрыл глаза на мгновение, будто пытаясь сохранить этот момент навсегда. «Знаешь, Аленка, я видел много всего в жизни: бурю, шторм, ночное море, когда кажется, что за горизонтом только пустота. Но нет ничего сильнее, чем видеть, как светятся глаза у тех, кого ты любишь». Его голос дрогнул, и он на секунду замолчал. «И сегодня ты мне это напомнила. Ты и твои подруги, вы — сила, будущее, мечта. И это настолько прекрасно, что я даже не могу подобрать слов». Аленка подняла голову и, увидев, что у него глаза блестят от слез, улыбнулась. «Пап, ты что, плачешь?» «Нет, что ты?» Он усмехнулся, пытаясь вытереть слезы незаметно. Просто что-то попало в глаз. Но она уже знала, что он говорит неправду. Она обняла его крепче, чувствуя, что сейчас они оба испытывают одинаковую, невероятную радость. «Я всегда буду стараться, чтобы ты гордился мной, папа». Алексей снова улыбнулся, посмотрел на нее, на подарки, на эту комнату, которая сейчас была наполнена теплом, и подумал: вот он, смысл жизни. Видеть счастье тех, кого любишь. Когда все девочки ушли, Аленка, уже почти засыпая, вдруг тихо заговорила: «Папа, хочешь, я расскажу, почему Оля так плакала?» Алексей, который сидел рядом и поправлял плед, удивленно взглянул на нее. «Конечно, расскажи, если хочешь». Аленка вздохнула и посмотрела в окно, за которым мерцали огни ночного города. Оля плакала из-за своей мечты. «Она очень хочет стать шкипером, как я, но ее родители не верят в нее. Они считают, что это не для девочек. Сегодня утром ее папа сказал, что она зря тратит время и хочет, чтобы она ушла из школы». Алексей почувствовал, как сжалось его сердце. «Она боится, что ее заставят бросить мечту?» Аленка кивнула. «Да. Она говорит, что, наверное, папа прав, и она слабая, и у нее ничего не получится. Она так это говорила, что я сама чуть не расплакалась». Алексей долго молчал, глядя на свою дочь, а потом произнес: «Знаешь, Аленка, каждый из нас иногда сомневается в своих силах. Даже самые сильные капитаны. Но важно помнить, что вера в себя — это как компас. Если ты ее потеряешь, то заблудишься в любом шторме». Он улыбнулся и добавил: «Оля сильная. Просто сейчас она забыла, как это — верить в себя. Но у нее есть ты и ее подруги. И, думаю, эта вечеринка помогла ей немного вспомнить, кто она такая». Аленка задумалась, а потом тихо сказала: «Завтра я ей это скажу, пап. Я скажу, что она сможет». Алексей обнял ее и прошептал: «Ты настоящая подруга, Аленка. И настоящий капитан. В этот момент он почувствовал, что его дочь действительно готова справляться с жизненными бурями. А где-то там, в другой комнате, возможно, Оля уже не плакала, вспоминая слова и поддержку своих друзей. Когда Ленка вернулась с Олей домой, она сразу же позвала ее к папе. Оля все еще выглядела расстроенной, но старалась не показывать свои чувства. «Пап, это Оля, о которой я тебе вчера рассказывала», — сказала Ленка, указав на свою подругу. «Оля, это мой папа, капитан Алексей». Оля подняла глаза и немного стесненно улыбнулась. «Привет, дядя Лёша», — тихо сказала она. Алексей мягко улыбнулся и посмотрел на нее. «Привет, Оля». «Что случилось? Почему такая грусть на лице?» А Ленка сразу начала. «Пап, она говорит, что ее родители не верят, что она сможет стать шкипером. Они считают, что это не для девочек. И она очень переживает». Оля посмотрела в пол, пытаясь скрыть слезы, и тихо добавила: «Я боюсь, что не смогу. Что если я не стану шкипером, как все мечтают? Что если они правы, и это для меня не по силам?» Алексей нахмурился, увидев, как Оля переживает. «Оля», — сказал он, — «я сам когда-то сталкивался с сомнениями других людей. Даже самые сильные капитаны иногда сомневаются в своих силах. Но важно помнить, что вера в себя — это как компас. Если ты ее потеряешь, то заблудишься. И никогда не сомневайся, что ты можешь стать кем угодно, если веришь в себя. Я уверен, ты сможешь». Оля посмотрела на Алексея, и ее голос дрогнул. «Но что, если я не справлюсь? Я так боюсь разочаровать всех». Алексей сжался, увидев ее слезы, и положил руку на ее плечо. «Не переживай, Оля», — сказал он мягко. «Все проходят через сомнения. Главное — не сдаваться. Ты сильная, ты способная. Главное — верить в себя. Ты сможешь стать шкипером, если этого действительно хочешь». В этот момент зазвонил телефон. Оля быстро подняла трубку и, заметив, что на другом конце линии ее родители, сразу поставила видеосвязь. Видно было, что ее мама и папа были не совсем уверены, что дочке стоит продолжать учебу в школе шкиперов. Они смотрели на нее с сомнением. «Оля, ты чего это вдруг решила стать шкипером?» — спросил ее отец, нахмурив брови. «Ты же девочка. Это не для женщин, тем более для таких молодых. Ты еще не готова к такому». Оля, держась за телефон, покачала головой. «Но я хочу это, пап. Дядя Лёша мне помог понять, что я могу быть шкипером. Он сказал, что это не зависит от того, мальчик ты или девочка». Алексей, стоявший рядом, не мог удержаться и вставил свое слово. «Я прошел две кругосветки», — сказал он уверенно, — «в моей команде были женщины. И поверьте, профессии не делятся на мужские и женские, а на желания и способности. Моя дочь тоже мечтает быть шкипером. Я много раз видел, как женщины становятся пилотами, полицейскими, кем угодно. И знаете, они не хуже мужчин. Все зависит от желания и уверенности в себе». Оля, услышав поддержку, немного успокоилась, но родители все еще сомневались. «Ну, не знаю», — продолжил ее отец, — «это все-таки сложная профессия, да и для девочки море не самое подходящее место». Алексей улыбнулся, говоря теплым, но твердым тоном: «Море — это не место для слабых. Но если человек сильный духом, неважно, кто он, мальчик или девочка. Это зависит от того, что ты хочешь достичь. В моей команде было много женщин, которые прекрасно справлялись с задачами, и я уверен, что и Оля справится». После его слов на экране появилась тишина. Родители задумались. «Мы, конечно, не думали об этом так. Но если ты действительно хочешь», — сказала мама Оли с мягким голосом, — «наверное, мы должны поддержать тебя. В конце концов, если дядя Лёша так сказал». Отец, несколько секунд помолчав, добавил: «Ладно, Оля. Если ты правда хочешь этого, мы не будем тебя останавливать. Главное, чтобы ты была счастлива». Оля в ответ искренне улыбнулась и поблагодарила их. «Спасибо, мама, спасибо, папа. Я обещаю, я постараюсь». Алексей кивнул, довольный тем, что родители начали понимать ее стремление. «Главное — верить в себя, Оля. Если ты уверена в своем решении, я уверен, ты сможешь стать отличным шкипером». Оля на мгновение закрыла глаза, а потом тихо ответила: «Я буду стараться, дядя Лёша». «Спасибо вам за поддержку». После этого родительский разговор закончился, и Оля отложила телефон в сторону. «Ну что», — сказал Алексей, — «теперь можем выпить чаю, чтобы отметить начало твоего пути». «Все будет хорошо». Оля с улыбкой кивнула и присоединилась к столу. «Ты знаешь, папа», — сказала Аленка, улыбаясь, — «я тоже всегда мечтала быть шкипером, как ты. И еще хочу пройти кругосветку, как ты. Но потом, когда мне стало понятно, что это не так просто, мне было страшно. И тогда ты сказал мне, что главное — не бояться. И теперь я знаю, что смогу». Оля тихо перебила ее: «Я тоже хочу кругосветку, как и вы, дядя Лёша. Но потом поняла, что это не так уж и просто. Я подумала, что, наверное, родители правы. Мы, как старушки, все боимся и вечно переживаем. Я чуть не передумала». Алексей, который сидел рядом с дочерью, внимательно слушал ее слова. Услышав такие откровенные признания, он вдруг почувствовал, как его охватывают эмоции. Эти слова его задели, и он не смог удержать слезы. Он прослезился и, заметив это, сразу попытался скрыть свою слабость. «Да, вы с мамой правы», — тихо сказал он, стараясь взять себя в руки. «Я все это пережил, но не могу забыть того ощущения, когда первый раз стоял на палубе, смотрел на бескрайнее море. Это было не просто чувство, а какой-то радости. Ведь океан — это не просто вода, это жизнь. Это приключение». Оля посмотрела на него с удивлением. Ее глаза немного расширились, она не ожидала такой искренности от Алексея. Она чувствовала, как это затронуло ее, но, чтобы не создавать неловкости, молчала. Она стояла в замешательстве, не зная, что сказать. Потом она поняла, что сама сказала что-то не так и покраснела от смущения. «Ой, простите, дядя Лёша. Я не хотела вас обидеть», — сказала она, резко вытирая ладошками лицо, стараясь скрыть свое смущение. Алексей продолжил говорить, вытирая глаза, смущаясь от своей реакции. Он пытался выглядеть спокойно, но его голос немного дрожал. «Нет, Оля, я не боюсь. Просто иногда эмоции бывают сильнее разума. И знаешь, я правда рад за тебя. Ты не просто хочешь стать шкипером, ты уже этим живешь. Это в тебе, в твоих глазах. И когда ты мечтаешь, это не просто слово. Это свет, который обязательно найдет путь, как корабль среди шторма». Оля, несмотря на свои внутренние переживания, только улыбнулась, но в ее глазах отразилось понимание. Она вдруг поняла, что Алексей не просто строгий капитан, но и человек, который переживает каждое слово. Она не сказала ничего, но ее восприятие его изменилось. Она почувствовала, как важны такие моменты, как они сильны для него. «Значит, ты действительно так чувствуешь?» — спросила она, тихо, почти не веря в такие слова. «Ты так сильно рад за меня». Алексей лишь кивнул, чувствуя, как его сердце переполняет чувство гордости за свою дочь и Олю, за их мечты. «Да, Оля. Я так чувствую». Аленка, заметив эту искренность в его словах, улыбнулась и потянулась к чашке. «Папа, ты прямо меня удивляешь. Я ведь тоже думала, что ты такой сильный и всегда все контролируешь, но оказывается, ты не просто сильный, ты еще и очень добрый. И это здорово». Алексей отмахнулся, смеясь: «Может быть, я и не всегда контролирую. Но важнее всего — это верить в людей и помогать им двигаться вперед. Мы все учимся у жизни». Оля немного подумала, потом тихо произнесла: «Я никогда не думала, что капитаны могут быть такими эмоциональными. но теперь я понимаю, что это даже здорово. И, наверное, это значит, что у меня все получится. В этот момент Алексей понял, что именно такие моменты и делают жизнь настоящей. И неважно, будет ли он стоять на палубе в открытом океане или сидеть за столом с чашкой чая, главное, что он всегда рядом, чтобы поддержать своих близких. Он быстро вытер слезы, словно пытаясь скрыть их, смутившись, что не смог сдержаться, но его смущение только добавило ощущение искренности и силы. Оля внимательно смотрела на него, но ничего не сказала, понимая, что такие эмоции — это часть того, что делает его таким особенным. «Спасибо тебе, папа», — сказала Аленка, и ее глаза сверкали от счастья. Оля, улыбаясь, встала и обняла его. «Спасибо, Алексей», — сказала она, в ее голосе звучала уверенность. «Я буду верить в себя».